Грегори вспомнились те давние ночи 1985 года после знаменитого концерта Листата. Ученые только что не ползали по парковке вокруг здания, собирая обгорелые останки жертв. Он наблюдал за ними с холодной отстраненностью. Однако из их стараний не вышло ровным счетом ничего, ничего путного, не более чем выходило из тех случаев, когда какому-нибудь умнику удавалось захватить вампира, запереть в лаборатории и изучать, пока вампир не сбежит, каким-нибудь весьма впечатляющим образом, или он не будет еще более картинно освобожден. Результата никакого. Но если не считать того, что теперь в мире насчитывалось 30-40 полубезумных ученых, на потеху всем утверждающих, будто вампиры и в самом деле существуют, и они их видели собственными глазами. Научный мир заклеймил их презрением, изгнал из профессии. Было время, когда Грегори спешил покинуть безопасность своего пентхауса в Женеве, чтобы спасти любого незадачливого вампира, которому не повезло попасть в очередную тайную лабораторию, в руки правительственных агентов. Грегори всегда старался как можно скорее выручить собратьев и уничтожить все следы и доказательства. Теперь же он уже не утруждался. Игра не стоила свеч. Во-первых, все твердо знали, вампиров не существует. И многочисленные забавные романы, телесериалы и кинофильмы про вампиров лишь подтверждали общее мнение. А кроме того, пойманные вампиры почти всегда сбегали. Очень уж они были сильны. Если их удавалось застать врасплох в минуту слабости, они приходили в себя, выжидали подходящие минуты и соблазняли своих тюремщиков льстивыми посулами, а потом крушили черепа, разносили лаборатории и снова скрывались в тени безбрежного и великого мира бессмертных, не оставляя ни единого доказательства, что им довелось выступить в роли лабораторных мышей. Впрочем, даже такое случалось нечасто. Фарид прекрасно знал об этом. Кому и знать, как не ему. С их помощью или Бизоной Фарид мог и сам изучать все, что ему только заблагорассудится. Он засмеялся легко и весело от всего сердца. От уголков зеленых глаз разбежались морщинки. Ну да, прочел мысли Грегори. Ты снова прав. Еще как прав. А некоторые из этих разнесчастных, подвергнутых остракизму ученых, соскребавших с грязного асфальта маслянистые остатки сожженных чудовищ, теперь работают на меня в этом самом здании. Таких ревностных учеников еще поискать. Грегори улыбнулся. Ничуть не удивительно. Самому ему даже в голову не приходило одаривать темным даром таких вот бедолаг. Той давней ночью в Сан-Франциско, когда концерт Листата закончился огненной бойней, Грегори думал лишь об одном — как бы спасти от гибели бесценного Дэвиса. Пусть врачи и ученые из числа смертных делают со слизью и углями, оставшимися от испепеленных вампиров, что только заблагорассудится. Схватив Дэвиса в объятия, он умчал его в небеса, пока царица не успела выцепить его своим смертельным взором. Вернулся он только потом, убедившись, что царица ушла, и юноша в безопасности. Вернулся и смотрел издалека, как криминалисты и ученые собирают свои улики. Сидя тут с Фаридом, он вспоминал Дэвиса. Темно-карамельная кожа, густые черные ресницы, что так часто встречаются у мужчин африканского происхождения. С того вечера прошло почти 20 лет, однако Дэвис лишь совсем недавно начал приходить в себя, оправляться от глубоких ран, полученных за первые годы жизни во крови. Он снова начал танцевать, как танцевал когда-то давно в Нью-Йорке, еще смертным парнишкой, до того, как переволновался и провалил просмотр в американский театр танца Элвина Эйли, после чего скатился в бездны депрессии и морального упадка. Именно в этот жизненный период он и стал вампиром. Но это уже совсем иная история. Дэвис научил Грегори таким подробностям о нынешнем времени, каких тот ни за что не узнал бы сам по себе. Любая банальность, произнесенная мягким шелковистым голосом молодого танцора, звучала святой истиной. А касания его рук были легки и бесконечно нежны. Как и взгляд, Дэвис стал супругом во крови, и Грегори, и Хризанте, и она тоже полюбила его. Фарид долгое время просидел молча в аскетичной современной гостиной, стены которой были увешаны полотнами импрессионистов, а в европейском камине пылало жаркое пламя. Он что-то напряженно обдумывал, однако скрывал мысли от собеседников. Наконец он нарушил молчание. «Никому не рассказывайте о Викторе». «То есть о биологическом сыне Листата?» «Конечно, не станем. Но правда все равно выйдет наружу. Иначе не бывает. Уж близнецы наверняка знают». «Возможно», — согласился Сет. «А возможно и нет. Возможно, их не интересует, что происходит со всеми нами в этом мире». В голосе его не слышалось ни тени враждебности или холода, лишь учтивость. «Возможно, они не приходят к нам, потому что им все равно». «Как бы там ни было, держите все в тайне», — повторил Фарид. «Скоро мы переедем из этого здания в другое место, более глухое. Там Виктору будет безопаснее». «Неужели мальчик лишен обычной человеческой жизни?» — спросил Грегори. «Я вовсе не оспариваю ваше решение, просто спрашиваю. На самом деле у него ее гораздо больше, чем ты думаешь. В конце концов, днем он в полной безопасности под охраной телохранителей. И опять же, какой выгоды можно добиться, взяв его в заложники? В заложники берут лишь для того, чтобы чего-то потребовать. Что может Листат дать, кроме себя самого? А этого у него все равно не отнимешь». Грегори кивнул. Ответ Фарида отчасти успокоил его. Невежливо было бы пытаться вытянуть больше. Хотя, конечно, причину захватить Виктора в заложники придумать нетрудно, чтобы потребовать у Листата или Сета их драгоценную и могущественную кровь. Лучше им на это не указывать. Придется оставить тайну в их руках. Однако про себя Грегори гадал, не разозлится ли Листат де Леонкур, узнав о существовании Виктора. Листат славился не только чувством юмора, но и вспыльчивостью. До рассвета Фарид сделал еще несколько замечаний о природе вампиров. «О, если бы я только знал», — повторял он, — «в самом ли деле это существо лишено разума? Или же сохраняет автономность существования? Хочет ли оно хоть чего-нибудь? Всякое живое существо чего-то хочет, к чему-то стремится. А к чему тогда стремимся мы?» — не утерпел Грегори. «Мы — мутанты», — отозвался Фарид. «Результат слияния неродственных видов. Та сила в нас, что превращает обычную человеческую кровь в кровь вампира, целенаправленно делает из нас нечто совершенное. Но что именно? Какими нам суждено стать? Какими мы должны стать? Понятия не имею». «Амель хотел обрести плоть и кровь», — вмешался Сет. «В древние времена это было прекрасно известно. Амель хотел обрести физическое существование и добился своего, но в процессе утратил личность. Возможно, — сказал Фарид, — но разве кому-то хочется и в самом деле обрести смертное тело?» Все создания жаждут бессмертия. А это чудовище подошло к бессмертию ближе любого иного духа, что способен на время вселиться в ребенка или монахиню, или безумца. «Нет, если в процессе он все равно себя потерял», — спорил Сет. «Ты говоришь так, словно это Акаша им овладела. Но вспомни, как раз наоборот. Его цель состояла в том, чтобы завладеть ею». Слова Фарида напугали Грегори, но и дали ему новую пищу для размышлений, и хотя он твердил, что всегда рад новым знаниям, что любит и радостно принимает весь переменчивый мир, но надо признать, новое знание, полученное от Фарида, его пугало. В самом деле пугало. Он впервые понял, отчего религиозные люди так страшатся достижений науки, и обнаружил в себе самом источник подобных же суеверий. О да, он знал, что подавит страх, искоренит в себе это суеверие, исправно вернется к прежним убеждениям. На следующий вечер после заката они обнялись в последний раз на прощание. Грегори поразился, когда Сет вдруг шагнул вперед и прижал его к сердцу. «Я твой брат», — прошептал Сет на древнем наречии, наречии, на котором более не говорили в этом подзвездном мире. «Прости, что я был холоден с тобой, я боялся тебя». «И я тебя боялся», — признался Грегори на том же древнем наречии, вернувшемся к нему в потоке скорби. «Брат мой». Кровь царицы и первое поколение. Нет, большее, неизмеримо большее. Брат не предаст брата. «Да чего же вы похожи, вы двое?» — негромко заметил Фарид. «Даже чисто внешне. Те же высокие скулы, раскосые глаза и сине-черные волосы. О, когда-нибудь в будущем я изучу ДНК всех вампиров планеты. Интересно, что-то узнаем мы тогда о наших предках, как смертных, так и во крови?» Сет обнял Грегори еще более пылко, и Грегори от всего сердца ответил ему. Вернувшись в Женеву, он не открыл тайну Виктора, даже Хризанте, не открыл ни Дэвису, ни Зенобии, ни Авикусу. Флавий тоже хранил молчание и усердно учился пользоваться новой совершенной конечностью, пока через несколько месяцев она не стала его подлинной частью. С тех пор прошли годы. Мир бессмертных так и не узнал о Викторе, а Фарид никому не рассказал о Грегори и его клане. 2 года назад, когда Грегори отправился в Париж последить за Листатом во время его встречи с Дэвидом и Джесси, он понял, Листат так и не догадывается о существовании Виктора. Еще, подслушивая беседу этой троицы в отеле, он узнал, что Фарид с Сетом по-прежнему процветают, хоть теперь и в новом месте, где-то в калифорнийской пустыне, и что сама Маарет обратилась к Фариду за профессиональной помощью. Все это очень его приободрило. Ему не хотелось думать о близнецах плохо, подозревать в честолюбии и эгоизме. Сама возможность такого варианта уже пугала, а еще очень утешало, что все сканирования и прочие обследования на новейших приборах Фарида не выявили в немой Мекаре ни проблеска разума. Да, это куда как лучший хранитель священного источника, чем честолюбивая Акаша, мечтающая о мировом господстве. Однако той же ночью в Париже он страшно опечалился, услышав, как Джесси Ривз рассказывает о пожарище в библиотечных архивах Майерт и о том, что Хайман сильно пострадал и потерял память. Насколько Грегори знал, несчастный всегда балансировал на краю безумия. Каждый раз, когда их с Грегори пути пересекались, он был слегка не в себе. В эпоху Рашаманда он был известен под именем Дьявола Бенджамина, и потом именно под этим именем его держали под наблюдением в Таламаске. Но тогда Грегори считал, что Таламаска столь же безобидна, как и сам Хайман, и тот казался идеальным вампиром для их научных трудов. Полоумные на вроде Дьявола Бенджамина и болтуны на вроде Листата укрепляли членов ордена во мнении, будто бессмертные совершенно безобидны. И подумать только. До недавней жуткой трагедии в убежище Маарет эта великая тайна наблюдала за ним самим, Грегори, в Женеве, и размышляла встречу со всеми разом, в том числе и с ним. Эта новость и восторгала Грегори, и пугала в одно и то же время. О, как бы хотелось ему побеседовать с Маарет, если бы только... Но мужество подвело его 2 года назад, когда он впервые услышал о слежке от Джесси Ривз. Подвело и сейчас. И вот теперь, в 2013 году, стоя теплым сентябрьским вечером в Центральном парке и слушая, как в особняке под названием «Врата Троицы» Арман, Луи, Сибель и Бенджи приветствуют нового своего сотоварища Антуана, Грегори мучительно размышлял обо всем этом. Неужели Листат так до сих пор и не знает о Викторе? И где сейчас близнецы? Грегори вдруг понял, что все-таки не присоединится сегодня к нью-йоркцам. А ведь из дома лилась прекраснейшая музыка на земле. Антуан с Сибель играли дуэтом, он на скрипке, она на пианино, без малейшего усилия уносясь все выше и выше вместе с мелодией Чайковского, наполняя музыку собственным своим безумием и колдовством. Однако придет время, и они встретятся. Интересно, скольким еще суждено погибнуть в пламени, пока эта встреча наконец не состоится? Решительно повернувшись и все ускоряя шаги, он зашагал вглубь Центрального парка. Мысли так и толпились у него в голове. Задержаться в городе еще на одну ночь или сразу домой? Прошлую ночь он провел в своем пентхаусе близ Центрального парка и удостоверился, что там все в порядке и можно в любой момент привозить семью. Все здание принадлежало ему, а склепы в подвале надежностью не уступали склепам в жилище Армана и Луи. Туда можно и не возвращаться, Грегори тянуло домой, в Женеву. Внезапно, даже не приняв сознательного решения, он взмыл ввысь, так быстро, что глаз смертного не успел бы проследить за его движением. Все выше и выше, все дальше и дальше, на восток. Нью-Йорк внизу разворачивался стремительно уменьшающимся, но все равно прекрасным ковром ослепительных пульсирующих огней. О, на что похож электрический свет великих земных городов с небес? На что он похож для меня? Быть может, эти роскошные городские галактики просто-напросто отдавали должное величию бесконечных небес, рассыпались отражением незыблемых звезд. Поднимаясь все выше и выше, Грегори сражался с ветром, силищимся остановить его, пока, наконец, не вырвался в тихий, разреженный воздух под безбрежным пологом созвездий. «Домой!» Ему хотелось домой. Но вдруг охватила смутная паника. Даже уносясь на восток холодной черной Атлантики, он слышал голос возобновившего вещание Бенджи Махмуда. Короткую беседу с Антуаном, по всей вероятности, прервало какое-то ужасное известие. Это произошло снова в Аммане. Массовое убийство вампиров. Это всесожжение, дети ночи. Теперь мы в этом уже уверены, но мы получаем известия и об убийствах в других местах, самых разных. Сейчас мы пытаемся выяснить, правда ли нападением подверглись многие убежища в Боливии. Грегори помчался еще быстрее, на пределе сил, торопясь поскорее добраться до Европы. Панические восклицания и сетования Бенджи внезапно наполнили его страхом за собственный свой домашний очаг. За древних Хризанту, Флавия, Зенобию и Авикуса он не опасался. Но как там его возлюбленный Дэвис? Вдруг ему снова грозит жаркое дыхание всесожжения, уже однажды чуть не испепелившее его дотла. Добравшись до дома, он обнаружил, что все хорошо. Он потратил на дорогу почти полночи и вымотался до полного изнеможения. Ему хватило еще времени обнять Флавия и Дэвиса, но Зенобия с Авикусом уже удалились в склеп под десятиэтажным отелем. Как свеж и прекрасен был Дэвис! Блестящая темная кожа, огромные влажные глаза. Этой ночью он охотился в Цюрихе вместе с Флавием. Они только что вернулись, Грегори уловил запах человеческой крови. — Ну как там компашка из ворот Троицы? В порядке? — спросил Дэвис. Грегори знал, он давно хочет вернуться в Нью-Йорк, посетить свой старый дом в Гарлеме и места, в которых когда-то совсем юным мечтал пробиться в танцоры на Бродвей. Он был уверен, что прошлое уже не может ранить его, но стремился испытать свою уверенность на деле. Грегори приглушенным шепотом сообщил ему, что его старый товарищ, убивец из банды Клык, жив. Молодой музыкант Антуан встретил его по пути в Нью-Йорк. Это хоть слегка притушило в Дэвисе чувство вины за то, что он спасся из резни, устроенной Акашей после концерта Лестата, оставив убивца на произвол судьбы. «Может, из всего этого еще и выйдет какое-нибудь великое благо», — промолвил Дэвис, вглядываясь в лицо Грегори. «Кто знает». Может, давняя мечта Бенджи о том, чтобы мы все сошли воедино, еще и сбудется? В прежние дни каждая банда была сама за себя. Сплошные подворотни, темные переулки, канавы, кладбища. «Знаю», — кивнул Грегори, — «они уже много раз обсуждали, как жили бессмертные, до тех пор, как Лестат возвысил голос и поведал историю их возникновения. Вампирские бары. Шикарные вампирские пристанища и бесчинствующие банды. «Неужели мы не придумаем способ, как всем жить в мире?» — спросил Дэвис. Здесь, под защитой Грегори, он чувствовал себя в такой безопасности, что рассказы о новом всесожжении ничуть не пугали его. Во всяком случае, далеко не так пугали, как Грегори. «А вдруг мы, наконец, научимся смело смотреть в лицо будущему? Ты ведь помнишь, в прежние ночи у нас не было никакого будущего, только прошлое и то, что сейчас, и задворки жизни? Помню». Грегори поцеловал Дэвиса и отослал спать нежно, напутствовав на прощание. «Никуда не выходи без меня, Флавия или кого-нибудь из нас». Как и все прочие члены маленького семейства, Грегори Дэвис никогда даже не думал роптать против его приказов. У Грегори осталось лишь несколько бесценных минут на то, чтобы в одиночестве полюбоваться безмятежными водами Женевского озера и на широкую нарядную набережную, где уже сновали ранние пташки, а маленькие прилавки начали предлагать кофе и шоколад. Затем он, как и каждое утро, поднялся к своей стеклянной клетке на крыше. Женева была тихим и спокойным местом. Там никогда не имелось ни вампирского приюта, ни организованного общества. Насколько Грегори знал, ни один отщепенец из числа молодняка не посмел бы напасть здесь на него. Однако, если в Женеве и существовала мишень для очередного этапа всесожжения, то, несомненно, именно этот дом, где он жил со своей любимой семьей. Завтра он усилит все охранные системы и противопожарные устройства, а заодно осмотрит подвалы, чтобы удостовериться, что толстые стены из камня и свинца непроницаемы и выдержат любую атаку. Он знал, что такое огненный дар, что можно сделать при его помощи, а чего нет. Ему удалось спасти Дэвиса от Акаши, когда та пыталась его сжечь, просто утащив того с собой в небеса с такой скоростью, что царица не успела проследить взглядом за их бегством, и с той самой ночи он всегда держал юного и хрупкого вампира при себе. Поднявшись по обитой сталью лестнице, Грегори отворил тяжелые двери, что вели в его крошечную спальню, прямо под открытым небом. Потолка у комнаты не имелось, лишь высокий полог из стальной решетки. Здесь он проводил паралич дневных часов, подставляя свое 6000-летнее тело испепеляющим лучам солнца. Разумеется, просыпаясь каждый вечер, он испытывал некоторые неприятные ощущения, однако в результате кожа у него оставалась темной и загорелой, так что легче было выдавать себя за смертного, а не превращаться, как некогда Хайман, в живую мраморную статую. Смертные ужасно пугались таких вот статуй. Когда он улегся на мягкое ложе, небо над ним уже разгоралось вовсю. Взяв книгу Алана Макфрейна и Джерри Мартина «Стекло. Мировая история», он несколько минут читал завораживающий текст. Когда-нибудь, уже скоро, они с Листатом усядутся где-нибудь в старинной библиотеке или, наоборот, в кафе под открытым небом и будут говорить, говорить, говорить, и Грегори больше не будет так одинок. Листат поймет. Листат многому научит его, да. Грегори больше всего на свете мечтал об этом часе, и когда-нибудь мечта его сбудется. Он уже уплывал в забытье, когда услышал телепатические крики и вопли о помощи. Все сожжения. Но они доносились откуда-то издалека, где сейчас не светило солнце, а здесь она уже полыхала вовсю. Грегори погрузился в глубокий сон. Больше сейчас он был ни на что не способен.